Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андронова Алена Сергеевна. Звоню вам с первого коллекторского бюро. Разговор записывается. И что вы хотели? Скажите, пожалуйста, Андрей Валентинович, это вы? Допустим. Допустим, или это вы? Допустим, я. Хорошо, звоню вам по поводу вашей задолженности. Какой такой задолженности? На сумму 39 286 рублей. Кто такой? Брали кредит и вышли на просрочку. По какой причине перестали оплачивать свою задолженность? Что брали, то отдали. В Сбербанке брали кредит. Что брали, то отдали. Что брали, то отдали. В каком году отдали? А в каком году брали? В пятом. В 2005. А отдали в шестом. В 2006 году отдали? Да. Платили банку? Само собой. А у меня другая информация. В 2005 году брали, а в 2013 вышли на просрочку, то есть вообще перестали оплачивать. Вот такую сумму 6 лет платить, что ли, или что, вы сами-то какую себя слышите? Сумму такую? А? Ну какая сумма изначально была? 50 тысяч рублей. Ну? 50 тысяч рублей. На 6 лет растягивать? А, кого? Вру. Ну, какие на 6? На 8, по вашим словам. Вышел на просрочку. Вы что, девушка? Ну, я же это не с головы взяла, правильно, на документы опираюсь. Ну, перестали оплачивать. Хреновые документы у вас. Скорее всего, мошенничество со стороны вашего первого коллекторского бюро или служебный подлог со стороны банка, потому что у меня нету никаких долгов вообще. Я недавно авто с учета снимал, проверял себя на сайте судебных приставов. У меня вообще даже штраф по ГИБДД. Что у вас даже? Даже штрафов по ГИБДД нету у меня, все оплачено. Я поняла. А документы у вас есть о закрытии задолженности? Был. Надо искать документы. Был. Какой документ у вас был? О закрытии счета. Документ из банка. Справка о закрытии лицевого счета? Конечно. Отлично. А у вас сейчас он остался? Что? Сейчас есть у вас этот документ? Я говорю же, искать надо в документах. А у меня их там очень много, этих документов. Давайте тогда с вами так сделаем. Отправьте нам эту справку, ну, копию, в офис. Вот, и? Если действительно все так, как вы говорите, ну, перестанем вас беспокоить. Так, подождите. Подождите, а мне это для чего вообще, вам что-то отправлять? Вот ваша организация, не конкретно вам, вот именно ваша организация. Ну, ваша задолженность, понимаете, ваши проблемы. Вы понимаете, вы вот звоните мне, спрашиваете с меня какую-то определенную сумму, да, денежные средства, мои денежные средства. А я это расцениваю как вымогательство. Я приеду, блядь, к вам в организацию, в ваш офис, которая находится в Сан-Сити, и разорву к хуям, блядь, ваш весь персонал. Вы сейчас угрожаете? Вы обо мне вообще ничего не знаете. Кто я, что я, с кем я общаюсь. Ну, мне это и не нужно знать, понимаете? Ну. Мне как бы без разницы вот вообще. Вот ваши вот организации. С кем там, блядь, вы общаетесь и кто вы? Там, блядь, передайте, нахуй, что не стоит мне больше звонить вообще. И потеряйте, блядь. В любом случае, потеряй мой номер телефона. Удали его там, нахуй, оттуда, ясно? Я не могу его удалить, не имею права просто. А что так? А бабки вымогать ты имеешь право? Это не в моих полномочиях. Бабки вымогать в своих полномочиях? Я сейчас с вас что-нибудь вымогала. Ты же говоришь, что я должен 39 тысяч. Это не вымогательство? Да, ваша задолженность не оплатили. Кому? Почему в суд не подали в свое время? Ну, у банка спросите, почему в суд не подали, я не знаю. Слышишь, мы хотим решить этот вопрос на данный момент. Бля, подожди, кран едет, подожди. Говори теперь. Что? Кран проехал, говори. Я говорю, нужно это к банку вопрос задать, почему он на вас в суд не подавал. Ну, а мы пока что хотим этот вопрос решить досудебно. Ну, вы хотите нажиться, правильно? Да почему нажиться? Ну, в любом ну, случае как? Оплатите эту задолженность нам. Все равно нам будете платить, даже если через суд. Почему нажиться. Так вы сначала, блядь, подайте в суд, выиграйте дело, блядь. А потом уже, нахуй, рассуждайте, блядь. А на данный момент что за дискуссии, нахуй? Я расцениваю на это, данный, блядь, момент я вам сказала. Мы я расцениваю это, блядь, как вымогательство, блядь. Ну, ваше право, пожалуйста. Сейчас Корефану позвоню. Сможете на коммунистическую 49, ёбану, приедут, выебут весь ваш, блядь, персонал, нахуй, в вашем ёбаном офисе, блядь. Зачем вы мне сейчас угрожаете? Ну, удовольствие получишь, блядь. Вы знаете, блядь, что разговоры записывают? Да мне похуй. Мыль дырку, ёбану. Отлично, ёбану, вообще. Все, давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.